Судя по беспорядку, творящемуся на распределительном центре, покинули его в дикой спешке. Ну как иначе объяснить то, что контейнеры не просто были разбросаны по всей территории, но часть вообще перевернули, а некоторые, кажется, упали, когда их везли на кран-балках. Еще Алика каким-то чудом обнаружила между контейнерами маленькую фотокарточку, изрядно потрепанную. На ней было изображено лисье семейство, причем отец и мать носили странные обручи, от которых к уголкам губ тянулись микрофоны, а перед глазом висело что-то вроде маленького экрана. «Не понимаю», – пробормотала Нова, рассматривая фотографию. «Что конкретно? Если 7000 лет назад у вас не было проблем с электроникой, зачем были фотокарточки? Ты до сих пор не заметила, что лисы любят копить вещи?» Я удивленно навострил уши, смотря на волчицу. Не придавала значения. «Ну, мы любим вещи. Что-нибудь материальное, что можно пощупать, поставить на полочку и так далее». Я потер край уха. «Отсюда и любовь к рукоделию. Вы должны победить в этой войне», с какой-то мрачной решимостью сказала Нова. Я усмехнулся, чувствуя уже знакомый холод в груди. «Куда мы денемся?» Из распределительного центра не выходили коридоры, вместо этого у стен опять стояли грузовые лифты. Судя по табличкам, они вели на разные склады, и точно так же, как и предыдущий, не шли наверх. Еще было два небольших лифта, которые вели в некий сектор рабочего персонала. Выбор был очевиден, и уже через 5 минут мы стояли внизу. Это был длинный зал, вдоль стен которого стояли многочисленные шкафчики. Открыв несколько, мы убедились, что это были простые личные шкафчики. Большинство содержали фотографии, какие-то коробки с безделушками и так далее. В некоторых висела униформа, свободная одежда из прочной ткани, внешне похожей на армит. Мы пошли к выходу из зала, но когда мы уже стояли перед дверью, раздался щелчок, заставивший нас вскинуть оружие и встать спина к спине. Говорит смотрящий объекта сохранения: «Назовите инд-номер своей личности». Глава 14. Подарок на день рождения, часть 2. Говорит смотрящий объекта сохранения: «Назовите инд-номер своей личности». Голос был электронным, синтезированным, словно в автоматических информаторах. Мы как-то синхронно переглянулись, после чего я пожал плечами и опустил свое чудовище. Это я так прототип 782 пока обзываю. Магистр разума Курама, индивидуальный номер 7839КД. Капитан штурмового, начало было Алика, но ее перебил этот таинственный смотрящий. Инд-номер в базе данных отсутствует. Этот смотрящий либо очень тупой, либо недоделанный, пробормотал я. Нет, написать такое программное обеспечение я бы не смог, но, блин, неужели трудно было ввести проверку на время, прошедшие с последнего добавления в базы данных? Оскорбления вам не помогут. Я выпучил глаза, прижимая уши. У друзей выражения морд были точно такими же, разве что Алика выделялась, у нее просто веко задергалось. Мне потребовалось немало усилий, чтобы прийти в себя. КХМ, тогда не тупи и проверь свой календарь. С момента последней активации систем прошло 7139 лет, 4 месяца, 19 дней, 9 часов, 17 минут и 41 секунда. И все-таки ты тупой, я потер переносицу. Даже тупее тебя, нервно хихикнули. Ну спасибо, братец. Эффективность работы объекта смотритель, 0,3% от нормы. А вот это все объясняет, я вздохнул и с усилием помял ухо. Поморщился. Смотритель тупит не из-за того, что он тупой, а потому что он сломан. Думаешь, Алина все же убрала хатстрейк за спину. Что-то она слишком сильно нервничает. Целостность структуры объекта, 100%. Доложи о своем состоянии. Целостность структуры, 100%. Производительность, 0,3%. Это все, что ли? После нескольких минут тишины озадаченно спросил я. Подтверждаю. Ладно, можешь открыть дверь? Подтверждаю. Так открывай. Подтверждаю. Снова на несколько минут повисла тишина. Когда я уже начал терять терпение, вдалеке раздался какой-то гул, и дверь медленно, очень медленно поползла вверх. Кажется, я догадался, что за проблема у смотрителя. Выкладывай. Ли попытался выглянуть за проход, но его поймала за шиворот Нова и оттащила себе за спину. Лис фыркнул, но спорить не стал. Питание. За 7000 лет даже самые совершенные генераторы выработают ресурс. Подтверждаю. Аками. Чувствую, я знаю еще один пункт в списке самых бесящих меня вещей. Когда дверь поднялась, Мы перестроились в стандартное построение и пошли вперед. Я решил не использовать научно-техническую версию Биджудамы в замкнутом пространстве и снял с плеча Санры. Смотрящий молчал. Сразу за дверью, точнее, шлюзом, был просторный зал с довольно высоким потолком. На потолке было видно множество люков, и что-то мне подсказывало, что это не выходы на чердак. Сам зал был словно разделен на ряды полуметровой высоты металлическими стенками. Назначение этого буфера было понятно сразу, это линия обороны, на случай, если противник прорвется в распределительный центр. Готов поспорить, на выходе из каждого склада был такой. Всего буферов было три, и только после них мы достигли общего зала. Отсюда в разные стороны выходило множество коридоров, каждый из которых был подписан. Сам зал был огромен, противоположную стену я видел в виде тонкой линии. Здесь также были люки на потолке, перед выходом были дополнительные укрепления в виде стенок, но в основном у зала было другое предназначение. Об этом свидетельствовали многочисленные упавшие на пол гигантские мониторы, множество стульев, четкая разметка, делящая помещение на зоны. Это было что-то вроде главной площади, где также проводились и общие собрания. Пройдите в центр управления. Нам очень повезло, что на стенах через равные промежутки висели схематичные карты базы. По ним выходило, что дацу нам топать и топать. Сначала следовало пройти через малую столовую номер 3, потом, через еще два буфера, и только потом был нужный нам зал. Причем за ним шел малый арсенал, жилой сектор управляющего персонала, а также пост живучести. Последний живо напомнил мне о линкоре, но я сразу оборвал цепочку ассоциаций. «Пошли, что уж делать», Нова похлопала меня по плечу. «Однажды она меня так в землю вобьет, я в этом уверен». Состояние базы было не самым лучшим. Везде валялись сорвавшиеся с креплений мониторы, в столовой немало столов было перевернуто. Базу явно покидали в спешке, но куда все ушли? Но вот и центр управления. Круглый зал, заставленный столами со странной техникой, одни прозрачные экраны чего стоят. В центре возвышалась колонна, покрытая странным материалом. Я попытался активировать видение, и, что характерно, у меня получилось. А потом я сел на пол, не удержавшись на разом ослабевших ногах. Друзья вскинули оружие, окружив меня, но я заикающимся голосом скомандовал отбой. Колонна представляла собой огромный кокон нитей, очень тусклых, словно ослабленных, но целых. Часть нитей тянулись вниз, уходя в пол, но большинство уходило по потолку в разные стороны. Я видел пульсацию этих нитей, она начиналась снизу, проходила по всему кокону и распространялась по потолку. Пульсация была слабой, очень слабой, словно перед смертью. «Курама», Алика потрясла меня за плечо. Сглотнув, я моргнул, отключая видение и, словно деревянный, повернул голову в сторону лисицы. «Надо найти генераторную и запустить все системы. Что ты увидел?» Нова рывком подняла меня на ноги, я вцепился в ее руку, чтобы не упасть. «Смотрящий — это не искусственный интеллект, это чей-то разум». «Что?» Алика посмотрела на меня так, словно я ляпнул какую-то глупость. Пока я пытался справиться с икотой, Нова, похоже, решила сама посмотреть на колонну видением и выронила тяжелый пулемет. Грохот падения 20-килограммового оружия заставил лисов вздрогнуть. «Курама, помнишь наши эксперименты с дистанционным управлением экзоскелета?» Я кивнул, все еще икая. Алика сняла с пояса флягу и начала меня поить, так как у меня самого сильно дрожали руки. «Кажется, это частный случай того эффекта». «Ладно», — выдохнул Ли, с силой проведя ладонью по шее. «Вы тут в себя приходите, а мы пойдем искать генераторную». «Хорошая идея», — Алина окинула взглядом застывшую Нову, посмотрела на меня. Ее сестра просто кивнула. «Пошли искать карту». Друзья ушли минут 20 назад, а я все так же сидел и смотрел на огромный, но такой тусклый кокон разума. Подумать только, сколько же лет он провел вот так, привязанный к базе. Каково это, когда твоему разуму не хватает энергии на то, чтобы мыслить? Я не мог себе подобного представить, не мог понять. Я вытянул руку вперед, пытаясь коснуться одной из нитей, но меня на полпути перехватила Нова. Волчица покачала головой, а после и вовсе села со мной рядом, подтянула ноги и обхватила колени руками. «Как думаешь, почему мы все видим, хотя света нет?» «Ты спрашиваешь у меня?» Волчица покосилась на меня, не поворачивая головы. Я вздохнул и принял такую же позу, как и она, разве что хвосты разбросал в разные стороны. «Ты видишь здесь еще кого-нибудь?» «Нет, его мы не считаем. Пока не считаем. Ну, все, что мы видим, это отраженный свет. И, развивая мысль, возможно, мы видим отраженные волны разума. У вас, лисов, это должна быть врожденная способность. А я химера, может быть, что-то подобное и у меня прижилось. Я замолк, прислонившись к стене. Металлу приятно холодил затылок. На мгновение стало темно, настолько, что я не видел кончика своего носа, но только на мгновение. Кокон разума стал пульсировать чаще и словно наполнялся энергией. «Похоже, наши добрались до генераторной», — пробормотал я. «Да, и я очень рад этому факту». Мы снова переглянулись. У волчицы были идеально круглые глаза и плотно прижатые к голове уши. Так плотно, что их вообще не было видно. И что-то мне подсказывало, что у меня было точно такое же выражение морды. Голос звучал прямо в голове. «Привет», я неловко помахал рукой колонне. Раздался смешок. «Мои глаза, это камеры. Жаль, не могу помахать в ответ». «Ладно, Курама, ты сам, та еще аномалия», пробормотал я, тря руками морду. «Нечему тут удивляться. Действительно, четыреххвостого лиса я еще не встречал. За всю свою довольно долгую жизнь не встречал». «Кто ты?» — решила спросить Нова. «У меня много имен. Последнее, которым я пользовался, Лоран». «Лоран?» — я оторвал ладони от морды и поднял голову. «Мастер Лоран, создатель подавителей, но погоди, ты ведь сам сказал, что с момента последней активации систем 7000 лет прошло. И это правда, последняя активация систем произошла 7000 лет, ровно тогда, когда меня подключили к системам объекта сохранения. С тех пор не было ни одной активации, но это не важно. Ты упомянул подавители. Да, я подобрался, навострив уши. Только не говори, что их применяют. С момента отключения основных систем прошло больше 500 лет. Применяли, а в некоторых случаях применяют до сих пор. Это ужасно. Это была временная мера. Она не должна была задержаться на столь долгий срок. Подавители используются 600 с лишним лет уже, Нова покосилась на меня. Я кивнул. 100 лет – это временная мера, за 100 лет последствий не должно было быть, даже за 150, дальше опаснее, вплоть до разрушения матрицы разума. Причем эти разрушения наследуются. Мы уже догадались, устало проговорил я, держась за голову. Все вставало на свои места. Подавители, как временная мера, были идеальны. Правильно настроить, и вот они и учат молодняк контролировать свои эмоции. Их можно даже носить довольно долго. Мастер Лоран наверняка следил за всем этим лично. А потом что-то случилось. Может, генераторы вышли из строя, может, еще что-то, но Лоран не просто оказался заперт на объекте. Он перестал быть личностью. Стал этакой автоматизированной вопросно-ответной системой. И все пошло под откос. Появились дефектные лисы, и их число увеличивается. Если тебе 7000 лет, почему твоя сила разума равна всего 120 единицам? Потому что в тот момент я был сильнейшим из выживших. Потом родилось несколько сильных мастеров, но так как я уже контролировал объекты, даже хорошо с этим справлялся, было решено ничего не менять. Ладно, сейчас вернутся остальные, и тебе придется ответить на множество вопросов. Хорошо, но сначала, как вы сюда попали? Волки грызли туннели, чтобы преодолеть стену Айронстоуна, и догрызлись до залежей природного газа. Никто даже не подозревал, что тут есть что-то подобное, и не было. Это было хранилище газа, и оно должно было быть запечатанным. Кажется, я догадываюсь, что произошло. После взрыва образовалась дыра, и вы в нее упали. Если вы выжили, значит, гравиконтроллеры еще действуют. Ты не знал об этом? Я контролирую не всю базу. Часть контролируется искусственным интеллектом Майндвинд, точнее, должна контролироваться. Надо проверить. Не понимаю, в чем смысл. Поговорку про боезапасы подсумки слышал? Что? Я склонил голову на бок, но неожиданно ответила Нова. Никогда не клади весь боезапас в один подсумок. Можешь потерять все и сразу. Входу у стратегических вожаков. Прошу прощения, не знаю вашего имени, Нова. Объект Н08А. Волчица была явно не расположена к разговору. Объект Н, так значит, волки добились своего, но почему ты с Курамой? Он, мой вожак. Понятно. Прошу прощения за назойливость. И, возможно, болтливость, моя проблема еще с тех времен, когда я мог расчесать свой хвост. 7000 лет назад в ходу были присказки, связанные с хвостами, почему им не быть? Нова громко фыркнула. Завидовать нехорошо, я пригрозил волчице пальцем, за что схлопотал легкий подзатыльник. Ну, легкий в ее представлении, так как шея у меня заныла. Эй, у меня только недавно последствия сотрясения прошли. Глупости поменьше говори. Милые бронятся, только тешатся, усмехнулся Лоран. Я фыркнул, мысленно жалея, что не могу двинуть ему в нос. Он не в моем вкусе. Че, я развернулся к совершенно невозмутимой волчице. Ты не в моем вкусе. В смысле, у меня 4 хвоста, а не, я не успел договорить, мне пришлось уворачиваться от подзатыльника. Что, как будто я не знаю, сколько лисов к тебе одновременно ходит. Мы чай пьем. Врет она все, они там книжки читают, заявил вошедший в помещение Ли. Следом вошли сестры Али. А ты-то откуда знаешь, и знает ли Нирика, что ты знаешь? Я состроил морду похитрее и снова увернулся от ручища волчицы. Хватит покушаться на стратегическое оружие. Как я вам завидую. Это было произнесено с такой тоской, что мы все замолчали. Я встал, отряхнул штаны. И в твоей норе будет праздник. А пока, мы бы хотели задать несколько вопросов, мастер Лоран. Я отвечу на все. Для затравки, сколько этой войне лет? Если верить архивам, 27 183 года. Айронстоуну только 16 тысяч. А чем ты? 16 тысяч лет системе, которую установили лисы. Самому опорному пункту в несколько раз больше. Я со вздохом спрятал морду в ладонях. Не удивлюсь, если войне это еще раза в два больше, и началась она ками знают где. Что ты можешь сказать о создателях? Они были, и все, данных не сохранилось. Они исчезли задолго до того, как разразилась война. Я тряхнул головой. У меня появилось стойкое ощущение, что со мной говорит не лис, а искусственный интеллект. В чем вообще причина этой войны? Системный сбой, с которым не смогли справиться корректировщики. Кто такие корректировщики? Сейчас их знают как мастеров разума. Думаю, я знаю твой следующий вопрос. У лисов изначально было не боевое, а контролирующее предназначение. Основой был корректировщик, он же управляющий, он же мастер. Его свиту составляли 5-10 лисов, которые выполняли поручения мастера, защищали его. Корректировщики следили за состоянием всей боевой машины, которую и составляли созданные создателями расы. Мы все были оружием, Ликор сел рядом, но его потеснила Алика. Скорее всего, точное назначение столь сложной системы никому так и не удалось узнать. Откуда вся эта информация? Этот объект не просто так зовется сохранением. В подземных архивах хранятся документы и носители данных, да даже тетради с личными заметками. Есть файлы приказов, отчеты корректировщиков, управляющих, мастеров. Ты говоришь так, будто это не одно и то же. Изначально были корректировщики. Из всей армии лисы обладали наибольшей свободой. Когда корректировщики поняли, что создатели не вернутся, они решили, что их роль устарела. Нужна не корректировка, а управление, и лисы изменили сами себя, став управляющими. И первым делом они законсервировали большую часть армии, дабы снизить нагрузку на планету. Большинство рас, кстати, были уничтожены именно в хранилищах. А как отреагировали другие расы, неизвестно. Лисы прошлого не посчитали это важной информацией. Кажется, они вообще не считали другие расы полноценными, и, стоит признать, у них был на это повод. Да, как ты не ожидаешь, что всей этой истории так много лет. Я пригладил мех между ушами. Начало теряется в тысячелетиях. Расы могли быть созданы сотни тысяч лет назад, точно узнать невозможно. Ладно, а что случилось 27 тысяч лет назад? Тогда лисы совершили самую большую ошибку. Они решили узнать, что находится в запечатанных комплексах, расположенных на другом материке. Первым был вскрыт комплекс «Небесное эхо», но тот был сильно поврежден взрывом реактора. Следом был вскрыт комплекс «Серое эхо», в котором была обнаружена лаборатория. Осталось только оборудование, но базы данных были пусты. В результате исследования комплекса выяснилось, что в нем создавали волков. Лоран на несколько секунд замолчал, словно собираясь с силами. Волки очень быстро наращивают свою численность, даже в мирное время. Единственный способ контролировать их – убивать. Но лисы посчитали это бессмысленной тратой ресурсов, и вместо ликвидации излишков волчьи армии запечатывали их в хранилищах. К моменту начала войны в хранилищах ожидали своего часа более 60 миллиардов волков. Никто не знал, что в хранилищах любые команды управляющих аннулируются, как-то не возникало необходимости распечатывать хранилища. Поэтому когда был вскрыт комплекс «Белое эхо» случилась катастрофа. Все хранилища разом были распечатаны. Получившие в хранилищах защиту от воздействия управляющих, Волки нанесли удар. Атака была столь стремительной, что 2 миллиона волков, остававшихся верными лисам, просто смело. Лисы в свою очередь подняли все другие расы. Война на другом материке длилась 3 года. За это время было уничтожено 7 рас, но волки все еще удерживали инициативу. Тогда было решено воспользоваться сверхмощными тектоническими зарядами. И континент ушел под воду, потрясенно прошептал Ли. Хуже. Под воду ушла большая часть суши. Собственно, 84%. Вместе с ней была уничтожена большая часть волчьей армии, все хранилища, и на оставшемся куске материка образовался паритет. И в течение оставшихся 27 тысяч лет волки планомерно вычищали континент от лисов и их союзников, в первую очередь от союзников. «Ты говорил о системном сбое», — напомнила Лорану Алика. На несколько секунд мастер замолчал, словно думая над чем-то. «Ты безэмоционально. Ты себя контролируешь?» «Нет, я дефектная. Но ты не ответил на мой вопрос. Белое эхо – это резервная система управления армией, временная замена лисам, на тот случай, если их уничтожат. Из-за неизвестной ошибки вместо стандартного перехвата управления был запущен пакет команд. Суть его сводилась к ликвидации стандартных систем управления. Создан он был на случай выхода лисов из-под контроля. А с чего вы взяли, что это системный сбой?» Ликор наконец отошел от потрясения. «Может, так и было задумано, ведь лисы к тому моменту сильно изменились. Чтобы данный пакет команд отправился на исполнение, требуется участие создателя. Без него его активация невозможна. Может, это такой прощальный подарочек?» Серый лис фыркнул. «Они свалили с планеты, не оставив после себя ни единой шерстинки, или что там у них есть. Что-то я сомневаюсь, что они оставили бы такое мощное оружие активированным. А кто сказал, что мы – мощное оружие, а не просто испытательный стенд?» В голосе Лорана было что-то такое, что я ясно представил, как он пожимает плечами. Было проработано множество вариантов, и, в конце концов, решили остановиться на идее системного сбоя. «Оптимисты вы», – буркнул я, поправляя заплечные ножны с мечом. «Звучит так, будто это плохо. О, все нормально. Просто я наткнулся на одну из оставшихся лабораторий и зарезал никак не меньше пары тысяч лисов в ближнем бою», я фыркнул, прижимая уши. «Создатели, кем бы они ни были, те еще уроды. Какую лабораторию? Да я в курсе, что ли? Где-то в океане, несколько тысяч километров. Возможно, мертвое эхо, единственный комплекс, находившийся на острове», пробормотал Лоран. «Система аварийной ликвидации. Хрен знает, но приказ был, убей лиса. Белое эхо мы уничтожили с гарантией, да и действовало оно только на волков. Скорее всего, адаптивная система. Если бы там были другие расы, приказ мог звучать как убей всех». Да хвостами я махал на эти подробности, я оскалился. «Один черт, сволочи они, создатели эти. Встретил бы, на меч посадил, которым ново махало. Это не меч был, а кусок рельсы», поправила меня волчица, но я только отмахнулся. «Не суть, не могу с тобой не согласиться. И все же, мне интересно, каким образом ты смог перехватить контроль над волчицей?» «Это еще что?» — усмехнулась Алина, помахивая хвостом. «Этот мутант многохвостый тактических вожаков под контроль берет». Лоран замолчал, и надолго. Не выдержав, я нарушил образовавшуюся тишину. «Акамий его знает, как я это делаю. У меня чем больше хвостов, тем я круче. Думаю, к девятому хвосту я всех волков наизнанку выверну, а то, что останется, в космос за футболю. Ку, ты опять контроль теряешь. А, БЛ, я поморщился, но восстановил подавление эмоций. Хоть мне это и не нравилось, быть чрезмерно эмоциональным мне хотелось еще меньше. А еще я со свободным разумом веду себя странно. Как бы такими темпами не заработать раздвоение личности, вот умора-то будет, половинка биджу еще раз разделилась. Так, все, надо приходить в норму». Глубоко вдохнув, я медленно выдохнул, чувствуя, как постепенно исчезает еле заметное давление изнутри черепа, так я ощущал свои собственные эмоции. Чем они сильнее, тем сильнее давление. «Ладно», я с усилием провел ладонью по морде, взъерошив короткий мех. «Это все крайне увлекательно и познавательно, но нам надо на поверхность. Может быть, там сейчас война полномасштабная, а мы тут экскурс в историю устроили. Боюсь, что поблизости от Ирнстауна выходов на поверхность нет. Неужели тут не найдется ни одной машины?» Я скептически склонил голову на бок. «Для вас, найдется. А вот для волчицы, Нет, ее Нова зовут, я помню, и она мой друг, так что прояви чуточку уважения. О, это так мило, Нова склонила голову на бок, подложив под щеку сцепленные в замок пальцы. Не ломай мне образ, ты главное скажи, когда начать притворяться. Алика посмотрела на меня. Вот честное слово, я сделаю для нее ошейник с дисплеем, на котором будет отобраться, когда она шутит, а когда говорит всерьез. Я даже не знаю, мне обижаться, дуться или хвататься за уши. Я посмотрел на Ли, что тщетно пытался не заржать, на Алину, что кокетливо хлопала глазами. Я вот даже не знаю, как вас обозвать культурно. Клоуны, подсказала Нова. Кто такие клоуны? Тут же навострил уши Ли. Ты часто нас так называешь. Это такая профессия, валять дурака и смешить публику. Если упрощенно, публику, вроде постановок юмористических что ли? Да, между прочим, это слово вышло из употребления еще тогда, когда я не был смотрящим. Я не знаю, откуда у меня все это. Когда я впервые осознала себя, я уже знала все, что знаю сейчас. Ну, кроме того, как управлять силой разума. Ты об этом не говорила. Я посмотрел на волчицу, та лишь чуть повернула голову в мою сторону, косясь одним глазом, а надо было, я не посчитала это важным. Ладно, я потер морду обеими руками, помассировал уши, потом разберемся, сейчас нам надо выбраться на поверхность, а там все обсудим, вытащим все, что нашли, на поверхности пообрываем волкам хвосты. Насколько я понял, вы пришли со стороны распределительного узла, да, а что, здесь есть арсенал. Полноценный арсенал с оружием, снаряжением, военной техникой. Думаю, он будет нужнее. Опять же, сначала надо выбраться, а остальное как-нибудь сделаем. Ты мне скажи, ты знаешь, что вот это? Я снял с плеча биджу-даму. Прототип 782, экспериментальное оружие, использующее особый поликристаллический аккумулятор и миниатюрный термоядерный реактор. Прошел испытание. Метр стали с полукилометра, это неплохо, да. Метр, ты имеешь в виду режим низкой мощности? В инструкции так было написано. К этому оружию нет инструкций. Названные тобой характеристики соответствуют пехотному ружью. Прототип 782 импульсом пробивает 5 метров противолучевого сплава с дистанции 2 километра, с последующим испарением всего, что было за преградой. Звучит слишком нереалистично, чтобы быть правдой, Алина фыркнула, скрестив руки на груди. Это оружие построено по схеме противотанковой установки, использовавшейся 27 тысяч лет назад. Единственной причиной, по которой это оружие так и осталось прототипом, сложность создания поликристаллов, как таковых, да и миниатюрные термоядерные реакторы из-под хвоста не вычешешь. Я совершенно другим взглядом посмотрел на биджу-даму, нажал кнопку включения, с тихим вжиком прокрутился небольшой цилиндр, находившийся на одном уровне со стволом, на секунду что-то загудело, засветились красным светом какие-то индикаторы, линии, включился прицел. Оружие и раньше вызывало у меня трепет этакой аурой мощи, а теперь я и вовсе буду бояться нажать на спуск. В общем, выключил я ружье и повесил за спину, будет в качестве козыря на случай ссоры с каким-нибудь богом. Чувствую, для всего остального хватит серийного ружья попроще. Как ты управлял телом, если ты все это время был здесь? Алина подошла к колонне, поскребла ее когтями. Проекция личностной структуры на тело. Если есть ретрансляторы, ну или подходящий материал для передатчика, проблем не будет. Алмазы, я навострил уши. Не самый лучший вариант, хотя в природе лучше не найдешь. Требуется кристалл с идеальной решеткой, тогда ограничение по дальности действия связи будет составлять не меньше пары сотен километров. Лисьи мастера формируют сети на расстоянии в 1000 километров, заметила Нова. Для такого канала хватит и кое-как работающих ретрансляторов, оставшихся еще со времен мирного времени. А вот для проецирования полноценной структуры разума требуется значительно большая пропускная способность канала. Короче, потом все сделаем, меня уже начала раздражать бессмысленная болтовня. Показывай путь к гаражу, потом объяснишь, как выбраться на поверхность. Для Новой нет машины. Аками, простонал я, хватаясь за голову, да в кузов грузовика ее посадим. Она только так и ездит. Не уверен, что, начал было Лоран, но я чуть ли не по волчьи взвыл. На мониторе карта, там все отмечено. Ну слава создателям. Я пробежался взглядом по карте, с помощью силы разума намертво запечатлевая ее в памяти, после чего быстрым шагом направился к выходу. Мне даже не нужно было прислушиваться, чтобы понять, что мои друзья идут следом. «Беспокоишься?» — со мной поравнялась Алика. Это был не вопрос, а утверждение. «Да, если что-то случилось, то чем раньше мы выберемся, тем сильнее сможем помочь. Айронстоун и без стены — неприступная крепость. Я знаю, но...» — я вздохнул. «Волки уже показали, что они — опасные и хитрые противники. Намного хитрее нас, Лис. Надейся на лучшие, но готовься к худшему», — закончила за меня Нова. Она быстро обогнала нас с Аликой, слева встала Алина. Али, как всегда, пришлось идти в конце. Первое правило любого плана, а второе, поинтересовался Серый Лис, будь готов к импровизации. Планы имеют дебильную привычку рушиться, словно карточный домик, я вздохнул. Твой карточный домик до сих пор никто со стола убрать не может, фыркнула Лина, на что я улыбнулся. Я использовал силу разума, она вообще часто спасает. До гаража добрались в молчании, вся техника в гараже была законсервирована, так что пришлось повозиться. Приведение трехосного грузовика в рабочее состояние заняло у нас несколько часов, за которые мы все успели вымазаться в масле, покрыться пылью и вообще распсиховаться. Особенно громко и витиевато ругалась Алина, да и я был не в восторге. Осталось только надеяться, что не придется устраивать сверхскоростную линьку, после нее так сильно все чешется, что хочется забраться в бак с жидким азотом. Грузовик внешне практически не отличался от используемых нами машин. Такая же простая суровая армейская машина, даже не бронированная. Впрочем, как мне кажется, дело в невозможности обеспечить адекватную защиту от энергетического оружия. Что говорить, если все наши попытки усилить защиту грузовиков приводили к появлению этаких эрзац БТР, а использовать совсем уж легкое бронирование было бессмысленно. Грозная трехосная машина с платформой подходила нам идеально. Нова с удобством разместилась в кузове, прихватив с собой найденную где-то пушку на станине. Решив, что подробности мне ни к чему, я забрался в кабину, захлопнул дверь и замер. «Народ, мы точно не потеряли по пути пару деталей?» Я высунулся в окно. «В смысле?» Ликор даже ящичек с гранатами на пол поставил. «Тут педали не хватает». «Че?» Брат прижал уши, выпучил глаза и полез в кабину. Посмотрел на пустоту на месте сцепления и почесал затылок. «Реально не хватает. Автоматическая трансмиссия», — раздался голос Новы. «Сдвинь рычаг на положение D на шкале и жми газ. И все, что ли?» Я с сомнением посмотрел на рычаг переключения передач. Смещать его, похоже, можно было только вверх или вниз. Сейчас он был в крайнем верхнем положении, на значении P, ниже располагалась буква R, потом N, дальше D и цифры 3, 2 и 1. Да, снизу вверх, до первой передачи, до второй, третий, стандартный режим, нейтраль, задний ход и режим парковки. Чертовщина какая-то, буркнул я, на пробу переключая передачи. Для этого на рычаге надо было нажать большую кнопку, расположившуюся аккурат под большим пальцем. По-моему, стандартная коробка удобнее. Ты просто привык, судя по дерганию грузовика. Нова пожала плечами. На автоматической КПП нет нужды насиловать сцепление. Скажешь тоже, насиловать, фыркнул я, нажимая на кнопку зажигания. Двигатель зарычал, но обороты почему-то застыли на 1000, хотя должны были упасть. Теперь-то что? Прогрев, волчица громко вздохнула. Похоже, здесь установлен бортовой компьютер. У-у-у, навороты, навороты, я вздохнул. Народ, загружаемся. В кабину села Алика, а ее сестра решила потеснить Нову в кузове. Кабина была достаточно просторной, чтобы лисам в броне было удобно разместиться, да и биджудама примостилась на полочке над изголовьем. Я с некоторой опаской перевел рычаг на положение D, отпустил тормоз, и этот чертов грузовик поехал сам собой, только обороты просели. «Газу поддай, заглохнет ведь», — крикнула сзади Нова. «Нагрузка-то не нулевая, чтобы без газа катиться». Я по привычке выжал газ, словно стартуя на первой передаче, и грузовик рванул вперед. К счастью для нашего общего здоровья, я не растерялся и плавно опустил педаль, чуть подтормаживая, и мы аккуратно въехали в туннель. «Ну под хвост эти ваши навороты, мне наша простая коробка с синхронизатором роднее», — прокричал я, подруливая. «А вот рулевой механизм я бы на наши машины перетащил, гидроусилитель». Снова начало просвещать нас Нова. «У вас он, вроде, стоит на тяжелых грузовиках. Я их не водил, не знаю». Туннель был прямым, широким, 6 танков проедут спокойно, и даже освещенным. По данным карты, мы должны были выбраться на поверхность с помощью одного из многочисленных подъемников. По пути нам встречались многочисленные затворы. Один из них, самый последний, даже пришлось открывать, благо питание было, и системы все работали. Гермозатвор поднимался вверх, а потому ждать нам пришлось почти 2 минуты. Зато за самим затвором нас снова встретили многочисленные контейнеры, заполнившие огромный, чудовищно огромный порт. Охереть, потрясенно выдохнул Ли, и я был с ним солидарен. Разве что из-за Алики решил не выражаться и просто промолчал. Это был сухой док, чудовищно огромный. Настолько огромный, что даже наш линкор тут потеряется. А еще здесь было несколько кораблей, 2 крейсера, авианосец и что-то чудовищно огромное, почти в 2 раза больше него. Все корабли стояли на специальных подпорках. «Лоран, ты нас слышишь?» Я постучал по радиостанции, установленной в кабине. «Слышу», раздалось из динамиков, практически без помех. «Что это за чудовище?» «Супертранспорт Арк, длина 747 метров. Рядом с ним авианосец Тандерклауд, длина 389 метров. И на кой ляд нужен этот Арк? На нем, а также на супертранспорте Юниверс, что на 40 метров длиннее, на этот материк прибыли выжившие. Как эти суда спустили под землю?» В голосе Алики появились какие-то странные интонации. Только секунду спустя до меня дошло, что она в шоке. «Гравитационные лифты. Они и не такое могут поднять или спустить. Говоришь так, будто они работают», — Ли нервно усмехнулся, сжимая кулаки, чтобы руки не дрожали. «Если бы вы подождали пару часов, я успел бы запустить основные реакторы. А так, нет, они не работают, но вам хватит и резервных лифтов. Поехали». Короче, я нажал на газ, и грузовик, ревя двигателем, покатил к ближайшему подъемнику. Ничего особенного не происходило, если не считать нервной дрожи от осознания того, насколько огромен был сухой док. Но через 5 минут подъемник дошел до потолка, и мы стали подниматься по неосвещенной шахте. «Пахнет тут не очень», — проворчала Нова и оглушительно чихнула. «И не говори», — прогундосил я. «Чхи». Когда я вывел грузовик с подъемника, меня за плечо подергал Ли. Я вопросительно на него уставился, тут же отметив плотно прижатые к голове уши и вставший дыбом мех. Проследив за его взглядом, я замер. Спуск в док перекрывал и я, БЛТ, даже не знаю, как это назвать. Люком или гермозатвором назвать монструозную плиту размером с сам док было сложно. Это ведь не меньше 1 километра с лишним в длину и 0,5 километра в ширину. Да у меня сейчас глаза выпадут, а мозги свернутся в кучку от невозможности осознать размеры всего этого. Я еще мог понять супертранспорт, мог понять огромный порт, но ебабушку создателей. Здоровенная, сука, раздвижная крыша. Ну нах и краткая, прошипел я, давая по газам. Надеюсь, Нова там не скатится с кузова и Лину от этого удержит. На поверхность помимо закрытой дыры в потолке вели многочисленные туннели. Я въехал в тот, что не был помечен светящимся крестом, и спустя 1/2 часа мы уже выехали на берег. Я узнал это место, это был заброшенный порт, самый большой на нашем полуострове. Забросили его как раз из-за размеров, а также общей обветшалости, хотя он и был очень удобен. Еще тогда, несколько лет назад, меня удивило то, что все дно залива было выровнено бетоном, за и залив можно было закрыть натуральными воротами. Ну а теперь я знал, что залив можно было осушить, чтобы воспользоваться гравитационным лифтом и спустить корабли в сухой док объекта сохранения. Знать-то знал, но принять и осознать не мог. До Эйронстауна почти 900 километров, прикинул в уме я. Судя по спидометру, грузовик может сделать 150 км/ч. Если нажмешь на кнопку PWR, то переключение передач будет происходить на высоких оборотах. На высоких, ХМ, я задумчиво посмотрел на небольшую красную кнопку возле рычага. Почему нет? Нажав на кнопку, я вжал педаль газа. До Эйронстауна мы добрались за 5,5 часов. При подъезде к крепости Ли и сестры Али надели шлемы, при этом брат не преминул меня подразнить, мол, у него сейчас интерфейс как в компьютерной стрелялке. В ответ я просто напомнил результаты стрельб, по которым я вхожу в 5-ку лучших стрелков, а Ликор даже в 100-ку не входит. Конечно, я мог связаться с Юджаром, но не рискнул отвлекать его. Мало ли что там происходит, а внезапное вторжение чужого сигнала разума порядком сбивает с мысли. Но, похоже, было тихо, надеюсь, что лишь потому, что осады не было. Канонада на всю округу не стояла, вспышек взрывов не было, да и в воздухе не витали соответствующие запахи. У меня были все основания надеяться, что в этот раз мой день рождения обойдется без потрясений. Алика, наконец, настроила радиостанцию, стыдно признаться, но я не знал наших частот, и я снял рацию с зажимов и нажал на триггер. Курама вызывает Эйронстоун, прием. Не успел я отпустить переключатель, как вопль Юджара чуть не заставил станцию дымиться. «Ты жив, орать-то чего?» Прижимая уши, рявкнул я, в ответ главнокомандующий разразился такой матерной триадой, что я чуть рацию не выронил. «В штаб, немедленно, расчетное время, 30 минут», по уставу ответил я, с трудом подавив желание вытянуться в струнку, в кабине это сделать было бы сложно. В крепости на нас смотрели как на призраков. Сходство, наверное, добавляла белая броня, но впечатление портило Нова, что тащила на себе станину с пушкой. Что-то мне подсказывало, что это ни черта не пулемет, но я вновь предпочел не задавать вопросов. Мне еще предстоял доклад лично Юджару. «Вот значит что», — проговорил Лис, меряя кабинет шагами. «На моем докладе присутствовали еще и Олдер с Эханом. Я с легкой болью в груди посмотрел на пустующее кресло. Раньше там сидел Шадай, и его было решено не убирать. Даже бокал ставили и вино наливали, в память о Лисе Альбиносе. Рассказ занял почти 2 часа, в основном из-за многочисленных уточняющих вопросов. Весть о Лоране все восприняли на удивление спокойно, я бы даже сказал, пофигистически. Намного сильнее командование интересовали склады с оружием и экипировкой, а также военной техникой. Это твоя биджудама, насколько выстрелов ее хватит. Олдер что-то прикидывал в уме, это было видно по дергающемуся кончику хвоста и хмурому виду. Пока топливо в реакторе не протухнет. Топливо, тут термоядерный реактор батарею заряжает. Черт знает, насколько его хватит, и да, радиометры ничего не показывают. Даже если мы вооружимся, у нас все равно нет топлива. Да и, даже такие навороченные бронекостюмы можно раздолбить, пусть и толпой. У нас слишком мало войск, а зачем бить в лоб? Эхан потер переносицу пальцами, дергая ушами и смешно морщись. Мы уже обожглись на этом. Снарядить отряды, для Курамы что-нибудь адаптировать, и вперед, воровать волков. Как ты предлагаешь запихивать его хвосты в броню, если он сам с ними сидит только боком? Юджар фыркнул, достал из мини-бара бутылку вина. Все присутствующие облизнулись, только Олдер сделал это украдкой. А зачем? Лис усмехнулся. Ему бы грудь и голову защитить, а остальное отрастет. Эй, между прочим, отращивать руку или хвост весьма неприятно. Я надулся. И вообще, потом жрать так хочется, что Нова охреневает. Не дуйся, щеки лопнут, Эхан заржал. Вот ведь вроде и серьезный Лис, а иногда ведет себя словно подросток. Отставить балаган, вздохнув, Юджар расставил бокалы и начал разливать вино. Эхан, пусть твои носы там все обыщут. Олдер, на тебе планировка и подготовка грузовиков. Курама Хаэм, в общем, как только Лорану обеспечит тело, расчеши пару проектов своих, лишним точно не будет. Нестройно подтвердив полученные приказы, мы разошлись. На выходе я столкнулся с Новой, уже без пушки, но с каким-то объемным пакетом. Что несешь? Платье. Меня заклинило. Платье? Угу, сшили наконец. Я на глазок прикинул объем пакета, сколько там ткани, сопоставил с предположительным объемом обычной одежды волчицы. И меня заклинило еще раз. А хорошо, Нова посмотрела на меня, приподняв бровь и полуприжав ухо, пожала плечами и ушла в сторону дома. Проводив ее взглядом, я напряг мозги, пытаясь представить волчицу в платье, но получил критическую ошибку и заклинил еще раз. Надо потом глянуть ее гардероб, чувствую, меня ждет много интересных открытий. Хорошо то, что хорошо кончается, пробормотал я и пошел в сторону стрельбища. Надо было испытать биджудаму, а то я из нее до сих пор ни разу и не стрельнул. Глава 15. Обострение. Ух, БЛ, что это было? Я чисто автоматически начал себя ощупывать, вроде цел, ничего не потерял. Да падай ты, рыкнула Нова, бесцеремонно сбивая меня с ног ударом щита. Вовремя, в следующее мгновение мимо пролетела ракета. Так что это было? Да черт его знает, может, танк выстрелил, волчица присела рядом, прикрываясь щитом. Замерцали гиксы защитного поля. Не радуйся, от кумулятивной ракеты все равно не спасет, как будто я не в курсе, что гиксы такое давление не держат. Я фыркнул, стряхивая грязь со своего ружья. Прислушался к разгорающейся канонаде вдалеке, намного дальше границы действия моих способностей, изучил данные тактической карты. Так, третий отряд прорвал оборону. Рано, Нова покачала головой. Ждем, Когда четвертый пробьется, потом выдвигаемся. Первый и второй на базе, да. Я кивнул и сел, выглянул из-за кучи обломков, служащих нам укрытием. Если я ничего не путаю, в прошлом это было дотом, и отработали по нему сверхмощной артиллерией. Да, мы снова ведем бои, конкретно сейчас мы пытаемся захватить стратегических вожаков, тех самых, что охраняли вход в туннель. На нашей стороне было невероятное техническое превосходство, но оно уравновешивалось нашей низкой численностью. Пехотная броня держала крупнокалиберные бронебойные пули, но 30-миллиметровые установки все равно шили ее, словно бумагу. Вообще, волчьи многоствольные установки – это те еще монстры. Они использовали настолько мощные снаряды, что механизмы орудий разваливались после 3-4 тысячи выстрелов. Тупо автоматика ломалась. Такие же гильзы использовались нами в 50-миллиметровых установках на стене Айронстоуна. С другой стороны, хатстрейки били на километр, с 200 метров прожигали лобовую броню танка, а пехота от каждого попадания буквально взрывалась, мгновенное испарение жидкости в теле бесследно не проходит. Так что, в принципе, у нас был паритет, и мое влияние на ситуацию снизилось почти до нуля. Четвертый прорвался, я вскочил на ноги, и тут же упал обратно от могучего подзатыльника волчицы. Мигнуло защитное поле. Какого хая? Я поняла, что стреляет. И что же? Я прикинул, с какой скоростью должен лететь снаряд, чтобы так быстро преодолеть расстояние в полкилометра, и, кажется, побледнел. Они что, стрели нашу рельсовую пушку? Угу, и эффективно ее используют. Скорее всего, тактический вожак. Да понятно, что немалый и не рядовой, буркнул я, старательно скрипя мозгами. Понятно, почему снайпер не стрелял по нове, толку ноль. Защитное поле, конечно, попадание противотанковой рельсовой пушки не выдержит, но ослабит настолько, что снаряд станет безвредным, а то и вовсе разрушится. Кумулятивные снаряды теряют около 60% мощности, но нам с новой за глаза хватит и оставшихся 40. Ни у меня, ни у нее нет брони, равной по стойкости стальной плите полуметровой толщины. Так, я опять отвлекся. Слишком много всего пришлось уместить в свою маленькую рыжую голову. Надо звать снайперов. Я вздохнул и мысленно отправил запрос Олдеру. Спустя несколько секунд пришло подтверждение, а на тактической карте появилась отметка отряда. Увеличив масштаб, я выругался. Что? Это Алики отряд. Что она тут забыла? Твою хвостатую задницу, наверное. Я недовольно фыркнул. Но и только. Алика получила строгий приказ идти в бой только в крайнем случае, и моя ситуация таковой не была. Скорее всего, остальные снайперы заняты прикрытием 3-го и 4-го отрядов. Нова, когда там твою пушку доработают? Через 3 дня, крайний срок, 4. А что? Да вот думаю, что будь у тебя этот Джекхаммер, нам бы не пришлось сидеть и ждать, пока Алика доберется до позиции. Я уже на позиции, раздался голос лисицы в наушнике. А я с трудом удержался от того, чтобы завилять хвостами. Всеми 4, угу. Направление на цель, сектор 45 на 12 часов, ответила Нова. Плохо. Много позиций. Сможете выманить, Нова, каковы мои шансы уцелеть под твоим полем? Если ты програвитационная, весьма высокие, вот ведь язва. А если без шуток, 50 на 50, снаряд либо разрушится, либо сделает в тебе дырку. Дырка, не разлетающаяся во все стороны конечности, я задумался. А шансы выжить, тут получше, процентов 70. Я против, произнесла Алика. А вот по мне, так нормально, я вдохнул, выдохнул и встал из-за укрытия. Спустя долю секунды вспыхнуло защитное поле, но уже без одной гиксы, а по моему нагруднику застучали осколки. Я нырнул вниз и принялся ощупывать грудь, а после и вовсе отстегнул пластину. Осколки почти пробили ее, с другой стороны виднелись острые края осколков от снаряда. Фух, это было близко, я выдохнул, поняв, что все это время не дышал. Лика, солнце мое, ты выбила стрелка, как ты меня назвал? Судя по голосу, лиса была в шоке. В принципе, я сам охренел от своих же слов. Неважно. Так что со стрелком, я его нашла, но вы не тех запросили. В смысле, у меня в отряде никто противотанковое оружие не носит. Там что, толстяк? Нет, он прячется в сгоревшем танке. Стреляет через дыры в лобовой броне, кажется. Приплыли, я поскреб шлем, хотя хотел почесать затылок. И что теперь делать? Все тяжелое оружие задействовано ударными отрядами, 50-миллиметровая пушка Новый вот уже полчаса как без снарядов, а мне для залпа из биджудамы надо высунуться хотя бы на 2 секунды, найти цель, нажать на спуск. Я точно сделаю насадку-переходник, чтобы в случае необходимости ею могла снова воспользоваться. Алика, у вас есть гранатометы? Есть 2 помповых, но у нас только осколочные и дымовые гранаты. Дымы какой модификации? Затмение. Шикарно, поставь завесу перед нами. Я сменю позицию и дам залп. Цель укажешь. 20 минут на передислокацию средств. Действуй. Через 19 минут и 49 секунд поступил рапорт о готовности к постановке завесы. Я тут же подтвердил свой приказ. Еще через 5 секунд в 10 метрах от нас начали взрываться 40-миллиметровые гранаты, образуя облака густого серого дыма. Помимо визуальной маскировки, они были непроницаемыми для тепловизоров и лазерных систем обнаружения. Я тут же рванул в сторону другого укрытия, коим были обломки еще одного дота, благо гранатометчики завесу поставили метров на 100 в каждую сторону. И откуда у них столько гранат? Выровняв дыхание, я отложил ПЛР и достал из-за спины биджудаму. Конструкция этого оружия оказалась невероятно прочной и надежной, так что недавнее падение на спину никак ей не повредило. Тихий вжик, секундное гудение, и самое мощное ручное оружие в мире готово дать залп. Лика, отметь на тактике точку. На тактической карте появилась метка цели. Быстро сориентировавшись, я выглянул из укрытия и навел оружие на остов сгоревшего волчьего танка. В лобовой броне танка и правда была дыра, достаточно большая, чтобы вести огонь из рельсовой пушки в широком секторе. С помощью цифрового увеличения я даже смог разглядеть прямоугольный ствол. До остова было 389 метров. «Получи, зараза!» – прорычал я, нажимая на спусковой крючок. Биджудама угрожающе загудела, а остов танка обзавелся еще одной дырой, диаметром где-то 0,5 метра. Невидимый луч этого оружия почему-то расширялся, на 2 километрах луч буквально аннигилировал 4 танка, от 5-го оставалась только корма. Сейчас я использовал лишь 10% мощности, ровно настолько, чтобы прожечь броню танка и того, кто за ней прятался. Готов, я похлопал оружие по ствольной коробке. Ново, выдвигаемся, иначе там стратега без нас грохнут. Не утрируй, у них приказ брать в плен. Ой, да ну тебя, я фыркнул, убирая биджудаму за спину и подхватывая хэдстрайк. Побежали уже. Пока мы тупили с волком-снайпером, штурмовые отряды успешно взяли стратегического вожака в плен и теперь отбивались от его охраны. Вот такой вот идиотизм. Командующий в принципе не может отдать приказ сложить оружие, даже если от этого зависит его жизнь. Счет к создателям рос день ото дня. Захватить разум седого волка с выцветшими глазами было несложно, а вот дальнейшее вызвало у меня, и не только, ступор. Стратег потянулся, зажмурившись и чуть слышно поскуливая, и выдохнул. Наконец-то, че, уронив челюсть, я смотрел на разминающегося волка, которого успели развязать. Так значит, ты и есть Курама? Занятно. Что занятного? Я фыркнул, встопорщив хвосты. Чем-то этот старик неуловимо напоминал Юджара. Может, своим чуть прищуренным взглядом, или интонациями. Впервые в жизни вижу лиса с более чем одним хвостом. Без хвостых видел, с 4 нет. Ах да, волк хлопнул себя по лбу. Забыл представиться, простите старика, память уже не та, что в молодости. SL1A, но вам будет удобнее звать меня Олесом. 1A, у Новы вытянулась морда, чего я не видел еще ни разу. Хорошо, что шлемы мы сняли уже давно, такое я обязан был увидеть. Первый объект первой серии, о, объект N08A, вижу, ты вписалась в стаю. Так, стоп, попридержите хвосты, я демонстративно потер виски. По порядку можно, если коротко, ему должно быть несколько десятков тысячелетий. Я посмотрел на волка, который собирал разбросанные по полу бумаги, ворча что-то про молодых и неуклюжих, на Нову, снова на волка. Соврать он не мог физически, но и выжить он не мог, верно ведь? Да как сказать, волчица присела у стены, поставив свою пушку рядом. Олес, можешь рассказать, как выжил? Да что там рассказывать? Этот огрызок континента был моей зоной ответственности. Всегда, с тех пор, как я принял управление стратегической стаей. Вот и выжил, когда управляющие от безысходности взорвали почти весь арсенал сверхмощного оружия. Ни одно живое существо не способно прожить столько лет, я фыркнул. Так я, искусственно созданное живое существо. И то, я все же одряхлел. За 40-то тысяч лет, а временные промежутки все больше и больше. Я тяжело вздохнул и потеснил Нову, садясь у стены. Но вообще, несостыковка выходит. Все лояльные лисам волки были уничтожены еще 27 тысяч лет назад. Так и моя стая была уничтожена. Только я тогда в плен сдался, зря, как позже выяснилось, мозги мне не прополоскали, но все привязки перебили. И каким образом? А вы думаете, лаборатории серии «Эхо» единственные? В нашей столице до сих пор действует комплекс «Камчский». Там можно и привязку перебить, точнее, сбросить. Знаешь, я бы отреагировал очень бурно, но, я вздохнул, я уже устал удивляться. Понимаю. Олес сложил бумаги аккуратной стопкой и зажал их под мышкой. 27 тысяч лет я ждал смерти, лис Курома. 27 тысяч. Пора заканчивать это безумие. Военная машина должна быть остановлена. Не остановлена, Нова медленно встала на ноги, сопровождаемая взглядами всех присутствующих. Уничтожена. Так сделаем это. Я встал следом, покосился на волка. Идем, в штабе разберемся, какие ресурсы тебе доступны. Уже говоришь словами командующего. Нова опустила ладонь мне на плечо. Я прижал уши, но ничего не ответил, и волчица отпустила меня. Снаружи уже ждали грузовики. Мы возвращались в Айронстоун с хорошим уловом. Но меня очень сильно волновал один вопрос: где второй стратегический вожак и его стая? В крепости было оживленно. Олдер уже доложил об успешном захвате стратега. Пусть часть стаи была уничтожена, но в нашем распоряжении все равно оказалось почти 100 тысяч волков. Вообще, вся операция по захвату прошла очень легко и с минимальными потерями. Из 1000 солдат было ранено 103, и только одному из них потребовалась замена тела. Как позже объяснил Олес, его сопротивления хватило, чтобы рассеять большую часть своих войск по большой территории, что сильно упростило нам задачу. Думаю, никого не удивит то, что Олес и Юджар спелись, и теперь регулярно бродили по Айронстоуну вдвоем, тихо о чем-то разговаривая. А вот информация о том, почему у туннеля была всего одна стая, заставила всех нас задуматься. Волки вдвое сократили численность действующих войск, это при том, что мы как раз резко повысили свою боеспособность. Это было бы похоже на ловушку или какое-то чудо, если бы не одно «но», которая всплыла при всесторонней проверке этой информации. Волки не могли обеспечить продовольствием свою армию. В смысле, буквально, интенсивное использование земли привело к тому, что земледелие перестало давать необходимое количество продуктов питания. Да и с животноводством у волков образовались проблемы. Их производство было грязнее нашего, и как итог, плохая экология и проблемы с поставками мяса. У нас в этом плане все было получше, но и нас было заметно меньше. Теперь волков было около миллиона. Итак, война окончена, а вот хвост нам всем, лысый, столица защищена таким же барьером, как и Айронстоун. А я все эти годы думал, что наш щит – вещь уникальная, и тут такой облом. После небольших испытаний выяснилось, что щит спокойно держит залпы рельсовых пушек, а лучевое оружие и вовсе отражает, что давало вполне реальный шанс подстрелить кого-то из своих. Единственное, Биджудама щитом не блокировалась, но она, точно уникальная и неповторимая. Я сидел на скамейке у дома, рядом сидела Нова. Увы, Алика была занята, тренировала пополнение своего отряда. Алина где-то пропадала, Ликор с семьей уехали на весь день на море. В общем, остались только я да волчица. Нова, помнишь, Лоран сказал, что к прототипу 782 документации не существует. Ну, так ведь из документов мы название и узнали. И больше я тех документов не видел. Хм, мне кажется, он нас обманывает. Да, я понимаю, что ему резона это делать нет, но что-то тут не так. Фр, между прочим, моя паранойя нам жизнь спасала. И не раз. Вот, например, 3 года назад. Кхрм, хари ржать, я серьезно, я надулся, пихнул волчицу в бок, но та лишь фыркнула, отворачиваясь. Вот язва. Я прикрыл глаза, наслаждаясь тихим вечером. Солнце уже не пекло, дул прохладный ветер, ероши мех. Из дома вкусно пахло едой, да и вообще. Где-то внутри шевельнулся червячок сомнений в правильности моих действий и моего поведения, но я его тут же раздавил. С каждым прожитым годом мне все легче делать что-то подобное, да и контролировать себя, не используя силу разума, становится проще. Была бы у меня чакра, решил бы, что баланс выравнивается, а так кто знает, почему это происходит. 4 хвоста, это неплохо, но все-таки мало. Недостаточно для того, чтобы я мог защитить себя и тех, кто мне дорог. 1-й хвост скорее всего ничего не давал, или давал силу разума. Второй – это живучесть, регенерация. Третий – контроль над энергией, а четвертый – сила, больше похожая на меч без рукоятки. Да, я могу перевернуть через корму танк, но в результате у меня рвутся мышцы, сухожилия, связки, трескаются кости в общем, слава регенерации и умению отключать болевые ощущения. Ладно, пошли в дом. Скоро должны остальные подойти, я встал со скамейки. Буркнув что-то согласное, волчица продолжила сидеть, закрыв глаза. Я не стал ее тревожить, пусть отдыхает. Разувшись в прихожей, я потянулся, принюхался. Уже здесь чувствовался уют, а в гостиной так и вовсе хотелось развалиться на диване и лежать, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Но сначала, помыть руки и причесать хвосты, как раз занятие на часик-другой. Насчет хвостов я все же прошел полное обследование, и теперь знал, что хвосты у меня без костей. В принципе, я догадывался, хотя бы потому, что Нова однажды мне два хвоста бантиком завязала, но все равно было странно. Хотя бы потому, что контролировал я их настолько хорошо, что мог ими держать что-нибудь. Впрочем, а были ли у меня там кости, когда я был биджу? Вот честно, не помню, да и черт с ним. Контролируются, растут из одного места, как бы это ни звучало, значит, все хорошо.